Глава 17. Небольшая речушка протекала в 5 километрах от города. Пашка всегда приходил сюда пешком и с раннего утра занимал прикормленное место. Сама речка протекала чуть впереди, а здесь получалась небольшая тихая заводь, в которой водились окуни и плотва. Правда, было одно неудобство. Рядом была деревня, и местные женщины часто приходили к реке полоскать белье. Как ни странно, располагались они рядом с его прикормленным местом, где был построен деревянный мост. В тот день, во второй половине дня, очередная женщина спустилась к берегу с коромыслом, на котором болтались 2 ведра с бельем. Она долго и с шумом полоскала белье и один раз даже бросила в его сторону несколько извиняющих фраз. «Я тебе, наверное, всю рыбу испугала. Ты не серчай, я уже ухожу». «Я тоже», – тихо сказал Пашка. «Ничего страшного», – уже громче ответил он. «Да она и не клюет». При этом начал не спеша сматывать снасти. Он уже собрался уходить, как услышал короткий крик. Резко обернулся. У самой кромки берега лежала женщина. По всей вероятности, она каким-то образом оступилась, и он, не раздумывая, бросился к ней. «Что с вами?» – встревоженно спросил, подбегая. «Вы не ушиблись?» «Ногу подвернула. Сорвалась. Ох, вот ведь беда!» Она сидела в неловкой позе, охала и виновато улыбалась. «Да вы не беспокойтесь, я сейчас вам помогу!» – успокоил он. «Давайте руку!» Он аккуратно помог ей подняться и подвел к ближайшему дереву. «Держитесь! Я сейчас бегаю за своими удочками и возьму ваши ведра. Потом мы с вами потихоньку пойдем». Не спеша, черепашьим шагом они двигались по направлению к деревне. Тетя Поля опиралась о коромысло и при каждом шаге тихо ойкала. «Тебя, небось, дома ждут, а, Паша? Жена, наверное, есть, ребятишки. А ты вот тут со мной возишься». «Никто меня не ждет», — улыбнулся он. «Не волнуйтесь, я свободный, как ветер». «Как это никто?» — удивилась она. «Неужто не женат? Тебе годков 30 будет?» Бросив его в сторону взгляд, подметила она. «И лицом удался, а дома никто не ждет. Как это?» «Угадали», – засмеялся Пашка. «Мне 31 год. С женой мы в разводе, есть ребенок. А в настоящее время живу с женщиной, как нынче принято говорить, гражданский брак. Но это скорее обуза, чем радость». «Для кого обуза?» – не поняла она. «Может, лучше было бы вернуться к жене? Ведь и ребенок, говоришь, есть». За время, что они шли к дому, Пашка успел поведать ей всю свою жизнь, практически ничего не скрывая. «Ну вот, мы и пришли», – махнула она в сторону маленького покосившегося домика. «Мои хоромы, так сказать». «Да, не царский уж. А вы одна, тетя Поля, живете? Или, может...» «Одна, сынок», – опередила она его вопрос. «Одна. Но, слава Богу, не жалуюсь. Господь дает силы, а с ним и горе не беда. Но я тебя, Паша, так просто не отпущу. Сейчас пойдем в дом, и я буду тебя угощать салом, яичками и козьим молочком. Ставь ведра на лавочку и пойдем». «Хорошо, я согласен. Только сначала белье развешу. Вам ведь как с больной ногой? А я мигом. Вскоре он сидел в маленькой избушке и уминал домашний хлеб с салом и яйцами. «Вкусно!» – с полным ртом хвалил Павел. «Давно такого не ел!» «На здоровье!» – радушно улыбалась тетя Поля. «Вот и молочко попробуй!» – поставила на кувшин на стол. «Козье! Целебное!» «А я тебе еще с собой заверну сальца и яичек. В городе за все платить надо, а здесь свое». «А вы, тетя Поля, замужем были?» – поинтересовался Павел. «Или всю жизнь одна прожили?» «Нет, не одна». Хозяйка печально улыбнулась. «И муж у меня был, и сын». Она на мгновение задумалась. «Погибли оба. Но сынок у Господа, это я точно знаю». «А муж?» – не совсем понимая, переспросил он. «Он ведь тоже погиб? Или, может...» «Да», – кивнула она, – «погиб. Только он не успел с Господом примириться, а значит, умер непрощенный». Она смахнула слезинку кончиком платка. «А сынок перед самой смертью покаялся, и я точно знаю, Господь его помиловал». Пашка уже понял. Он попал к верующей женщине и, по всей вероятности, баптистке. Несколько лет назад он уже имел одну такую встречу с дедом Федором. Правда, это было в России, а теперь вот судьба свела его здесь, в Украине. И как бы, утверждая свое мнение, скользнул взглядом по стенам. Ну да, никаких икон и крестов не было. Все верно, эта женщина была евангельская христианка-баптистка. «А вы расскажете, тетя Поля, о них, я имею в виду о вашей семье и о себе, если, конечно, это не секрет». «Да какой же это секрет?» Она широко улыбнулась. «У меня сроду секретов никогда не было. Вся жизнь на виду». «Ну, хорошо, слушай». «Родилась я на Урале, в семье рабочих. Отец работал на заводе кузнецом, а мама была ткачихой. Еще у нас в семье была моя младшая сестра. Своего суженого я встретила, когда мне было 19 лет. Сам он был из этих мест, а на Урале проходил срочную службу. Мы повстречались немножко, и его часть перекинули дальше. Перед отъездом он твердо сказал: «Буду писать. Жди меня, Поля. Как демобилизуюсь, приеду и женюсь». И он писал. Я, конечно, тоже отвечала. А когда подошло время увольнения в запас, он решил связать свою жизнь с армией. После срочной службы его отправили на курсы. Потом его отпустили в отпуск. И он сразу приехал ко мне. Сыграли свадьбу. И он привез меня сюда, в Украину, в деревню. В этой деревне жили его родители и старшая сестра. Но сейчас уже никого не осталось в живых. После войны в деревне было много пустых домов. Нам выделили этот, и, подремонтировав его, мы стали в нем жить. По специальности мой муж был военным сапером. После Великой Отечественной земле много было всяческих мин и снарядов. Видно, руководство и предложило ему после срочной службы пойти учиться на курсы саперов. Дома он бывал очень мало. Приедет из двухнедельной командировки, побудет 3-4 дня и опять в дорогу. Вот так и жили. Хозяйка на минуту задумалась, как будто что-то вспомнила. «Как сейчас помню, весной это было. Пришла ко мне его сестра Маруся. Они жили тут же, в деревне, и говорит: Пойдем, Поля, в клуб. Там фильм интересный показывать будут. Мой Петр был в очередной командировке. Вот я и пошла с ней. А в клубе перед демонстрацией фильма лекция была запланирована. В клуб набилось народу битком, и стар, и мал. Всем было интересно, что этот ученый муж говорить будет. А он начал говорить о Боге, о том, что веру в Бога придумали для того, чтобы управлять неграмотными людьми. Мол, в наш 20 век, век мировых открытий и научных достижений, стыдно верить в то, чего нет. Да и вообще, в Бога верят только отсталые и темные люди. Вот такая у него была атеистическая лекция. Говорил он около получаса, а потом спросил: «Всем ли понятно? Может, есть у кого вопросы?» Все находящиеся в клубе молчали, потому как одна часть людей хотела побыстрее посмотреть фильм, а другая не решалась задавать вопросы. Люди боялись идти против безбожной власти. Но тут вдруг поднимается один старичок и давай вопросы задавать. «Я, Паша, уже и не помню, какие именно он ему вопросы задавал. Ведь столько лет прошло, но только говорил он так мудро, что, как говорится, припер своей речью того лектора к стене. Стоит тот, бедолашный, раскраснелся весь, разволновался, воду из графина пьет стаканами и не знает, что отвечать. Тут народ стал кричать из зала: «Молодец, Петрович! Разбил в пух и прах! Знай наших!» Видя все происходящее, на помощь лектору пришел наш парторг колхоза. Он тоже был с женой в клубе. Вскочив на сцену, он быстро повел лектора в сторону запасного выхода, а Петровичу из-под тишка погрозил кулаком. Ну и после этого начали крутить фильм. Мне тогда было лет 20, и я абсолютно ничего не знала о вере в Бога. Ни в школе, ни в училище, где я училась на швею. Никто об этом не говорил. В те годы любые попытки узнать об этом или поговорить на эту тему тут же гневно осуждались. Ведь страна наша была атеистическая, и курс держала на коммунистов и их вождя Ленина. У нас в семье только мама держала икону, но она была скорее для красоты, чем для каких-то ритуальных церемоний. А в семье мужа все были воспитаны в духе атеизма, поэтому мне глубоко в сердце запали слова Петровича, которые он напоследок прокричал лектору: «Запомните, уважаемый, Господь всегда был, есть и будет. И если при жизни человек не покается, то после смерти его ждет суд и вечные мучения в гиене огненной». Я весь фильм просидела будто на иголках и совершенно не понимала, о чем кино. Идя домой после сеанса, сестра мужа увлеченно пересказывала интересные моменты и восторженно восхищалась. А я шла сама не своя, абсолютно не понимая, что со мной происходит. Придя домой, я места себе не находила. К тому же в то время под сердцем я уже носила вонятку. Мне в голову лезли всяческие мысли. А вдруг при родах я умру и попаду в ад? А может, я большая грешница, и у меня родится урод? А вдруг мертвый? Слишком много было всяческих тревог и сомнений. Промучившись всю ночь без сна, решила: «Пойду к Петровичу. Может, он посоветует, что делать?» Прибежала я к нему рано утречком и поведала все свои тревоги и сомнения. Он внимательно меня выслушал и говорит: «Не бойся, голубка, Господь тебя не оставит. Коль Дух Святой начал работу в твоем сердце, обязательно доведет до конца. Я сведу тебя с верующими людьми. Поговорив с ним какое-то время и договорившись о встрече, пошла домой. На сердце как-то стало легче. Успокоили меня слова Петровича, и появилась надежда, что все будет хорошо. В ближайший выходной, рано утречком, я пришла к нему домой. Петрович уже запряг лошадь, и мы втроем, он, его жена и я, поехали в соседнюю деревню. Именно там, в одном из домов, происходили собрания верующих христиан-баптистов. В общем, там я и покаялась, а спустя год приняла водное крещение. На какое-то мгновение она замолчала, чему-то улыбаясь. Пашка тоже тактично молчал и ждал продолжения. «Когда муж вернулся из командировки, — продолжила свой рассказ хозяйка, — я ему про все рассказала. Он у меня был очень добрый и сильно меня любил. Я ему сказала: Господь действительно существует. Он отдал Сына Своего Иисуса Христа на смерть, чтобы люди верой могли спасаться от грехов. Я упросила, чтобы он пошел со мной на собрание и послушал проповедь. Он мне пообещал, что в ближайший выходной обязательно сходит туда со мной. Я сильно обрадовалась и с нетерпением ждала выходного. Но случилось непредвиденное. В пятницу его срочно вызвали в часть, и он опять улетел на разминирование. Вот и все. Больше живым я его не видела. Хозяйка тихо всхлипнула. Впрочем, я и мертвым его не видела. При разминировании произошел взрыв, и троих саперов разорвало на куски. Собрали все, что от них осталось, и положили в закрытый гроб. Так и похоронили всех в одной общей могиле. А вскоре я родила Ваню. Замуж больше не выходила и растила его сама. Сын у меня рос балованный и непослушный. Я его старалась воспитывать в духе кротости и любви, но он, к сожалению, тянулся в другую сторону. Ему нужна была улица, друзья, сигареты и спиртное. Я просила, умоляла, только все было бестолку. Вскоре за кражу ему дали 2 года. Когда я была у него на свидании, он обещал: «Мамочка, я обязательно стану другим. Когда я освобожусь, мы пойдем с тобой в церковь». Хозяйка тяжело вздохнула. Эх, но все было по-другому. Освободился он из тюрьмы, немного погулял и встретил девушку. Полюбили они друг друга и вскоре сыграли свадьбу. В церковь к нам он не пошел. Правда, пить перестал и обещал бросить курить. Я думала, что это только первый шаг, и вскоре он обязательно придет к Господу. Мне казалось, что он серьезно стал задумываться о жизни. Прошел год после свадьбы, второй, а деток у них нет. Мы жили вместе, и я стала замечать, мой сын стал злым и нервным. Что не спрошу, он в ответ грубит. Ваня стал чаще приходить домой выпившим и зло свое срывать на жене, а иногда и руку мог поднять. Ох, сколько слез я пролила, сколько молитв вознесла Господу. Но сатана крепко держал моего сыночка. Жена терпела его, терпела, да и подала на развод. Остались опять мы с ним вдвоем. А он как с цепи сорвался. Пить начал сильно. Он на тот момент в колхозе работал, на тракторе. Иной раз подъедет к дому, а из кабины вылезти не может. Так и засыпал пьяный в кабине. А если выбирался, то ложился рядом с собачьей будкой. Я его не могла донести домой. Тяжелый он был. Принесу кожух, да под него затолкаю, а сверху одеялом укрою. Так он и спит до утра. А я рядом стою на коленях и полночи прошу у Господа милости для него. Помню, осень была. На улице тепло, солнышко светит. Тут прибегают ко мне во двор мальчишки и кричат: «Идите, тетя Поля, быстрее к председателю! Вашего Ваньку трактором задавило!» Я и расспросить толком ничего не сумела, а их и след простыл. У меня земля из-под ног ушла, в глазах потемнело. Уж не знаю, как до конторы добежала. Наш председатель выскочил из правления и говорит: «Садись быстрее в машину, поедем в больницу». Туда его уже скорая увезла. Ему по грудной клетке трактор задним колесом проехал. Мы пока в район ехали, я всю дорогу Господа молила. Хоть бы живой остался, пусть калека, но живой. Никто не знал, зачем он полез под трактор. Предполагают, что у него произошла поломка. И тогда он трактор поставил под горочку. В общем, когда он был под ним, трактор покатился. Доехали мы до больницы, а его уже оперируют. Потом он 3 дня был в бессознательном состоянии. Врачи говорят, мы сделали все, что могли. И разводят руками. Я все 3 суток была возле него. Сидела, стояла на коленях. И Господь услышал мои молитвы и ответил на них. На 4-й день открывает мой Ваня глаза и говорит: «Прости меня, мама, пожалуйста, прости ради Христа. Я был таким непослушным и плохим сыном. Прости меня, Господь, что я был пьяницей и страшным грешником. Я горько во всем каюсь и прошу, спаси меня!» И заплакал. Я вместе с ним плачу, обнимаю его и радуюсь. И на моих глазах он отошел ко Христу. Вот так, Паша, явил мне Господь свою милость. Он дал моему сыну на 10 минут сознание для того, чтобы он покаялся и был спасен для вечности. Уже поздним вечером возвращался Пашка в город. Над головой было огромное небо, усыпанное миллиардами звезд. И весь путь к дому он размышлял над удивительной судьбой этой женщины. Сама она пришла к Вере, услышав небольшую лекцию, а точнее, вопросы старого и мудрого человека, безбожному лектору-атеисту. Уже после этого ее сердце не могло больше оставаться в покое, пока она не обрела истину. А эта истина сделала ее свободной и спасенной для Царства Божия. Ее муж, который любил ее и которого любила она, к сожалению, не успел обрести спасение. Но у них родился сын. И хоть он все свои годы жизни доставлял матери слезы и горе, однако по молитвам той же матери Господь спас его. Как все-таки удивительно порой складывается жизнь. Здесь впору привести место из Писания. «О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его, и неисследимы пути его. Римлянам 11:33. В отношениях с Татьяной у Павла наступил тупик. Хотя при желании можно было бы попытаться уладить и как-то выстроить жизнь. Но, увы, этого желания как раз и не было. Начав совместную жизнь с женщиной, он дал ей надежду хоть на небольшое так называемое бабское счастье. Но спустя очень короткое время сам и убил эту надежду. Как говорят, влез не в свои сани, с которых не хотел слазить, но и ехать вперед тоже не хотел. Естественно, такая жизнь постепенно превращалась в кошмар. Пашка понимал одно – надо что-то делать, и делать срочно. В один из дней он заявил: «Все, надоело, я уезжаю». Она, конечно, была не глупая и прекрасно все понимала. По всей вероятности, была готова к такому повороту событий. «Ты пока остановись у моих родственников», – тихо произнесла она. «На время. И я буду спокойнее, зная, что у тебя есть крыша над головой. А там уж дальше посмотришь». Ему до сих пор непонятно, какую цель преследовала Татьяна, когда просила его пожить у ее родственников. Возможно, что со временем он одумается и вернется. Или это была обычная человеческая жалость. Или, впрочем, это уже совершенно не важно. Ну а в тот момент он просто согласился. Зачастую очень многие люди, когда с ними случается беда, пытаются найти виноватых. Как говорится, виноваты все вокруг, только не я. Когда Пашка оказался в тюрьме, то первое время винил в этом Татьяну. Ну а как же? Ведь это она предложила ему поехать туда. Если бы не она... Эх, зачем он только послушал ее? Только гораздо позже, когда он покаялся и примирился с Господом, и когда, наконец, глаза его раскрылись, во всем происшедшем он увидел милость к себе со стороны Бога. Ведь не попади он в неволю, точно бы никогда не пришел к Всевышнему, потому что именно через страдания и крушение всех жизненных целей человек открывает для себя Господа. Как и написано: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Псалом 118:71.